Теперь вода с силой неслась через пролом. Она перехватила Мао на пути к тощей фигуре и решила с ним поиграть, швырнуть его на острые зубья коралла. Жреца она уже поймала. Он боролся, пробиваясь к каменным кубам, но отлив, который мчался уже в полную силу, схватил его, треснул о коралл и отбросил. Тонкая струйка крови расцвела в воде, потянулась за телом. «Никогда нельзя бороться с приливом! Он всегда сильнее! Неужели старый дурак этого не знает?» Мао поплыл за стариком, изгибаясь всем телом, как рыба, всеми силами стараясь держаться подальше от краев пролома. Впереди Атаба пытался всплыть, уцепиться за что-нибудь, но его смыло в белую пену. Мао вынырнул набрать воздуху и снова нырнул. «Мао, в воде кровь», — сказал Лакаха, плывя рядом. «А за рифом живут акулы. Что теперь, маленький краб-отшельник?» «Да не будет!» — подумал Мао и попытался двигаться быстрее. «Он зовет тебя демонский мальчишка. Он тебе улыбается, а за глаза распускает слухи о твоем безумии. Что он тебе?» Мао постарался не думать. Углом глаза он видел серую тень. Она легко плыла вровень с ним. «Маленький краб-отшельник, здесь ты не найдешь себе раковину. Ты направляешься в открытое море». «Есть вещи, которые бывают, и те, которые не бывают», — подумал Мао, и почувствовал, что под ним открылась глубина. Сквозь волны над головой ярко светило солнце, но внизу все было зеленое, и эта зелень постепенно переходила в черный цвет. Вон Атаба. Он висит в солнечных лучах и не двигается. Кровь кольцами расходится в воде вокруг него, как дым от медленно горящего костра. Тень закрыла солнце. Над головой мелькнул серый силуэт. Это было каноэ. Мао схватил тело жреца. Появился Пилу в облаке пузырей. Он на что-то лихорадочно указывал. Мао повернулся туда и увидел акулу. Она уже нарезала круги. Акула была маленькая, но когда в воде кровь, любая акула слишком велика. А это, казалось, заполнило собой весь мир Мао. Он сунул Пилу тело старика, не сводя глаз с акулы. Она проплыла мимо. Он взглянул в ее безумный закатившийся глаз. Мао начал слегка бултыхаться, чтобы акула не отвлекалась от него и не останавливался, пока над головой не закачалась лодка. Это Атабу втащили туда во второй раз. Он видел. Акула бросится на него после второго круга. И вдруг ему стало все равно. Вот мир. Весь мир — молчаливый шар мягкого голубого света, и акула, и Мао без ножа. Маленький шарик пространства без времени. Мао медленно поплыл по направлению к рыбе. Кажется, ее это беспокоило. Мысли приходили медленно и спокойно, без страха. Пилу и Атаба уже не в воде, и это главное. Старик Науи сказал, «Если на тебя нападает акула, ты уже мертв. А когда ты мертв, любой способ стоит того, чтобы его попробовать». Мао тихо поднялся на поверхность и глотнул воздуха. Когда он снова опустился в глубину, акула повернула и стала приближаться, разрезая воду. «Стой!» Мао медленно работал ногами, акула приближалась, серая, как лакаха. У него только один шанс. В любой момент явятся другие акулы, но на залитой светом арене секунды проходили медленно. Вот оно. «Стоп! Вот сейчас!» «Да не будет!» — сказал себе Мао и выбросил весь запас воздуха в одном крике. Акула отскочила, словно ударившись головой о камень, и Мао не стал ждать, пока она вернется. Он мигом развернулся в воде и помчался к каноэ изо всех сил, стараясь двигаться как можно быстрее и при этом поднимать как можно меньше брызг. Когда братья втаскивали его на борт, акула проплыла под ними. «Ты ее отогнал!» — воскликнул Пилу, втаскивая его в лодку. «Ты закричал на нее, она повернулась и бежала!» «Потому что старый Науи был прав», — подумал Мао. «Акулы не любят шума, а под водой он кажется громче. Все равно, что кричать. Главное — кричать громко». Наверное, будь акула по-настоящему голодная, ему пришлось бы плохо. Но метод сработал. Ты жив. О чем еще говорить? Рассказать ли им? Даже Мило смотрел на него с уважением. Мао не смог бы сформулировать это словами, но он чувствовал, что быть загадочным и немного опасным ему сейчас очень полезно. И они никогда не узнают, что по дороге к каноэ он обмочился. А это, с точки зрения акул, пожалуй, еще хуже крови в воде. Но ведь акула никому не расскажет. Он огляделся, подозревая, что увидит дельфина, ожидающего, что ему швырнут рыбу. И это будет очень правильно. Но дельфина не было. «Она меня испугалась», — сказал он. «Может быть, это мой демон ее напугал». «Ух ты!» — сказал Пилу. «Когда вернемся, напомни мне, что я должен нау и рыбу». Он посмотрел на другой конец лодки, где мешком лежала таба. «Как он?» «Его побило о коралл, но жить будет», — сказал Мило. Он вопросительно взглянул на Мао, словно хотел добавить, «если ты не возражаешь», но вместо этого спросил. «Кто такой Науи? Новый бог?» «Нет, лучше бога. Хороший человек». Теперь Мао почувствовал, что замерз. В синем пузыре казалось очень тепло. Мао хотел задрожать, но нельзя было, чтобы они это увидели. Он хотел лечь, но на это не было времени. Он хотел вернуться, выяснить. «Дедушки!» — возвал он про себя. «Скажите мне, что делать? Я не знаю песнопений, я не знаю песен, но хотя бы раз помогите. Мне нужна карта мира. Мне нужна карта». Ответа не было. Может быть, они просто устали. Но не могли же они устать сильнее, чем он. Насколько утомительно быть мертвыми. Мертвецам разрешается хотя бы прилечь. «Мао!» — пророкотал Мило у него за спиной. «Что происходит? Почему жрец хотел разбить священные камни?» «Сейчас не время отвечать, я не знаю». Братья смотрели на него голодными, умоляющими глазами, как собаки, ожидающие еды. Они требовали ответа. «Неплохо, если это будет правильный ответ. Но если правильного дать нельзя, тогда любой сойдет. Лишь бы мы перестали беспокоиться». И вдруг его осенило. Так вот, что такое боги. Они первый подходящий ответ. Потому что нужно добывать еду, рожать детей, жить жизнь. На большие, сложные, тревожащие ответы нету времени. Нам нужен простой ответ, чтобы не приходилось думать. Потому что стоит начать думать, и можно наткнуться на ответы, не подходящие к миру, каким он нам нужен. Так что я им могу сказать? «По-моему, он думает, что они на самом деле не священные», — выдавил Мао. «Это из-за циркуля?» — спросил Пилу. «Вот что он хотел разбить. Он думает, что ты прав, что их сделали брючники». «Они выросли в коралл», — сказал Мило. «Рифы старые, брючники пришли недавно». Мао заметил, что Атапа пошевелился. Мао подошел и сел рядом со жрецом, пока братья правили лодкой, лавируя и проводя ее обратно в проем рифа. На берегу собрались люди. Они пытались понять, что происходит. Пока братья были заняты делом, Мао наклонился к Атабе. «Атаба, кто сделал якоря богов?» — шепнул он. «Ты меня слышишь, я знаю». Жрец открыл один глаз. «Не твое дело!» «Меня допрашивать, демонский мальчишка!» «Я спас тебе жизнь!» «Старую, поношенную жизнь! Она не стоила спасения!» Сказал Атаба и сел. «Я не благодарю тебя!» «Действительно, она очень старая, поношенная и воняет пивом. Но ты должен отдать долг, иначе она моя. Ты можешь выкупить ее обратно, но по какой цене, решаю я». Атаба страшно разозлился. Он трясся, кипя от злости и гнева, но правила он знал, его все знали. «Ладно», — рявкнул он. «Чего ты хочешь, демонский мальчишка?» «Правды», — ответил Мао. Жрец ткнул пальцем в его сторону. «Врешь. Тебе нужна особая правда. Такая, которая тебе понравится. Маленькая, хорошая правдочка, подходящая к тому, во что ты уже веришь. Но я скажу правду, которая окажется тебе не по нутру. Людям нужны боги, демонский мальчишка. Что бы ты ни говорил, люди будут устраивать святилища. «Уж не читает ли жрец мои мысли?» — подумал Мал. «Если так, то у жреца очень острое зрение, потому что в голове у Мау клубились розовые облака усталости, затмевающие мысли, как будто он спал. Сон всегда возьмет свое. Если изо дня в день откладывать сон на потом, он рано или поздно явится и потребует возвращения долга». «Кто тесал белый камень? Боги?» Язык едва шевелился, слова выходили невнятно. «Да». «Вот и соврал», — выговорил Мао. «На камнях следы орудий брючников. Боги, всякому ясно, не нуждаются в инструментах». «Мальчишка, их инструменты — люди. Боги вложили идею о том, чтобы высечь эти камни в головы наших предков. А другие камни...» «Ты прекрасно знаешь, что не только боги нашептывают человеку мысли». «Демоны?» — спросил Мао. «Думаешь, это демонские камни?» «Где боги, там и демоны». «Может, и так», — сказал Мао. За спиной у него фыркнул Мило. «Я знаю суть вещей. Это моя работа», — завопил Атаба. «Хватит, старик», — сказал Мао. Вежливо, как только мог. «Я спрошу в последний раз, и если решу, что ты соврал, то позволю богам развеять твою душу по ветру за край света». «Ха! Да ты ведь не веришь в богов, демонский мальчишка. Или все-таки веришь? Ты разве сам себя не слышишь? Ты кричишь, топаешь ногами и орешь, что богов нет, а потом грозишь кулаком небу и проклинаешь богов за то, что они не существуют. Ты нуждаешься в том, чтобы они существовали. Тогда пламя твоего отрицания будет согревать тебя сознанием твоей правоты. Ты не мыслитель. Ты просто маленький мальчик, который кричит от боли». Мау не переменился в лице, но чувствовал, как слова жреца со звоном носятся у него в голове, туда-сюда. «Во что я на самом деле верю?» — подумал он. «Во что я верю? Мир существует, так что, может быть, и Има тоже существует. Но он далеко, и ему все равно, что существует Лакаха. Это точно. Ветер дует, огонь жжет, вода течет для добрых и злых, для правых и неправых. Зачем людям боги? Нам нужны люди. Вот во что я верю. Без других людей мы ничто. Еще я знаю, я так устал, что это даже в памяти не вмещается». «Скажи мне, Атаба, кто, по-твоему, вытесал эти камни?» — сказал Мао ровным голосом. «Кто принес их сюда? Кто обтесал их так давно, что они оказались под кораллом? Скажи мне, потому что я думаю, что ты тоже кричишь от боли». Самые разные мысли пронеслись по лицу старика, искажая его, но деваться ему было некуда. «Ты пожалеешь!» — простонал жрец. «Ты еще возжаждешь неведения! Ты раскаешься, что так со мной поступил!» Мао предостерегающим жестом поднял палец. Больше ни на что не было сил. Розовые свиньи усталости топтались по его мозгам. Еще минуты, и он просто свалится. Когда Атаба наконец снова заговорил, свистящим шепотом, голос отдался эхом, словно Мао услышал его в пещере. Темнота была соткана из мыслей, голода и боли. И того, и другого, и третьего слишком много. «Кто приносит сюда камни и оставляет их? А, мальчишка? Подумай об этом. Скольких людей ты ранишь еще сильнее своей замечательной правдой?» Но Мао уже спал. Мистер Блэк снова забарабанил в дверь рулевой рубки Кати Рен. «Пустите, капитан! Именем короны!» Засов отодвинулся. «Где она?» — подозрительно спросил голос. «Внизу!» — заорал джентльмен последней надежды, перекрывая рев ветра. «Вы уверены? Она завела манеру выскакивать!» «Честное слово, она внизу. Откройте, я замерзаю». «Вы совершенно уверены?» «В последний раз умоляю, впустите нас». «Кого это нас?» — спросил недоверчивый голос. «Ради бога, со мной мистер Ред». «Он один?» «Капитан, откройте во имя короны». Дверь открылась. Появилась рука и втащила обоих мужчин внутрь. За ними с грохотом ружейных выстрелов задвинулись засовы. Внутри было, по крайней мере, теплее и не было ветра. Мистеру Блэку показалось, что злобный великан перестал молотить его кулаками. «Здесь всегда так?» — спросил он, встряхивая в воду зюидвестки. «Вы о чем?» «Для ревущих сороковых это прекрасная погода, мистер Блэк. Я как раз собирался выйти на палубу позагорать. Вы, я полагаю, пришли насчет сообщения». «Что-то насчет приливной волны?» «Да, волна, и очень большая. Я получил сообщение час назад с военного корабля, вышедшего из порт Мерсии. Прошла по всему западу Пелагического океана. Множество людей погибло, много кораблей разбито. Здесь сказано, что порт Мерсии не пострадала. По их прикидкам, волна зародилась в 70 милях к югу от островов 4-го воскресенья Великого Поста». «Это довольно далеко к северу от нас. И к тому же это случилось несколько недель назад», — сказал мистер Ред, изучая написанное карандашом послание. «Верно, джентльмены. Но я все думал об этом, и мне не дает покоя мысль. А где была в это время милая Джуди?» «Старина Робертс любил передвигаться от острова к острову, а Джуди — не самое быстроходное судно. На борту Джуди — дочь короля». «Так значит, наследница могла пострадать от волны?» «Не исключено, сэр», — мрачно сказал капитан. Он кашлянул. «Я могу проложить курс через те места, но это нас задержит». «Мне нужно подумать», — отрезал мистер Блэк. «Только думайте скорее, сэр. Все дело в ветре и воде, понимаете? Я не могу им приказывать, и вы не можете». «Кому принадлежат острова 4-го воскресенья Великого Поста?» — спросил мистер Блэк у мистера Реда. Тот пожал плечами. «Мы претендуем на них, сэр, чтобы не дать зацепиться в этих местах голландцам и французам. Но острова эти крохотные, и там никого нет. Никого маломальски важного». «Рен может покрыть большое расстояние», — сообщил капитан. «А поскольку король, по-видимому, в безопасности, и, конечно, на этих богом забытых островках можно наткнуться на разных сомнительных типов...» Мистер Блэк воззрился вперед. Катерен летела, как облако. Гудели паруса, пел такелаж. Кати смеялась над расстояниями. Помолчав, мистер Блэк произнес. «Есть множество самых веских причин. Во-первых, мы не знаем точно, каким курсом шла милая Джуди. Этих островов слишком много прошло времени. Его Величество наверняка и так уже выслал поисковые партии». Мистер Ред сказал. «Он же не знает, что он король. Вполне возможно, что он лично отправился на поиски». «К северо-западу пираты и людоеды», — произнес капитан. «А корона требует, чтобы мы нашли короля как можно скорее», — воскликнул мистер Блэк. «Кто-нибудь из вас, джентльмены, готов принять это решение за меня?» Воцарилось ужасное молчание, нарушаемое лишь ревом, с которым корабль несся по волнам. «Очень хорошо», — заметно спокойнее произнес мистер Блэк. «Значит, капитан, мы следуем первоначальным приказам. Я сделаю в судовом журнале соответствующую запись». «Должно быть, сэр, нелегко вам принять такое решение», — сочувственно произнес мистер Ред. «Да, нелегко».